Скрипнула дверь. Я поднял голову и увидел брата. «Гриша!» Сергей заглянул в библиотеку, держа в руках чашку чая. «Тетя Варвара спрашивает, придешь ли ты на У?» Книга вздрогнула. Я отстранился и развеял линзу. А таинственная книга снова дернулась и подпрыгнула на столе. Черные нити рванулись к Сергею, образуя тонкую линию между ним и фолиантом. На страницах проступили буквы, бледные, будто выцветшие. Это на мгновение меня обрадовало, пока я не понял, что связь между книгой и Сергеем становится все сильнее. Она выглядела точно так же, как тот поток между ним и темным артефактом, который появился в кабинете великого магистра. «Выйди!» – закричал я, вскакивая. «Сейчас же!» Сергей отпрянул, но было поздно. Он схватился за грудь и уронил чашку. Та разлетелась на осколки, но я не обратил внимания. «Не могу дышать!» – прохрипел он и рухнул на колени. Я рванул к нему, одновременно обрушивая на связующую нить всю энергию, которую только смог собрать. Книга снова подпрыгнула на столе, нить оборвалась. Буквы погасли. Подхватив Сергея на руки, я выскочил в коридор и побежал вперед, чтобы унести его как можно дальше от библиотеки. Видел при этом, что его аура будто подернулась черной пленкой, но та становилась все тусклее. Сергей громко вдохнул и соскочил с моих рук на пол. Оперевшись рукой о стену, он несколько раз глубоко вдохнул, вытер выступивший на лбу пот и спросил, что это было. «А ты как думаешь, твое проклятие, эта книга как-то с ним связана?» Хмуро ответил я. «Больше никогда не заходи без спроса, когда я работаю, понял?» «Откуда же я знал, ты понял или нет?» — строго спросил я. «Да», — буркнул брат, продолжая держаться за стену, будто боясь упасть. «Теперь иди, ужинайте без меня», — сказал я и быстрым шагом направился обратно в библиотеку. Мысленно призвал по дороге Оскара. Тот появился у меня на плече и не успел что-либо произнести, как я отдал приказ. «Принеси тот клык в библиотеку». «Ох, ты уверен, хозяин?» «В прошлый раз, уверен. Но на всякий случай будь готов, может случиться нечто подобное», — ответил я. Феникс с сомнением мотнул головой, но не посмел ослушаться. Как только я вошел в библиотеку и запер дверь на толстую задвижку, фамильяр появился рядом. Он держал в лапе темный артефакт, и как только клык и книга оказались рядом, случилось именно то, что я предполагал. Клык вырвался из лапы Феникса и упал на пол с громоподобным звуком. Книга вздрогнула, как хищник, почуявший кровь. Мгновение, и между ними вспыхнула спираль из черного эфира. Воздух завибрировал, стал таким тяжелым, что застревал в горле. «Оскар, барьер!» — крикнул я, выстраивая собственное плетение. Феникс взмахнул крыльями, окружив стол огненным кольцом. К счастью, это был особый эфирный огонь, который не мог причинить вреда книгам, но зато мог блокировать эфир. Спираль прорвала защиту, ударив в потолок. Люстра рухнула, рассыпавшись тысячей осколков, и стало темно. Только эфирное пламя и перья Феникса продолжали светиться, порождая танец теней. Оскар метнулся в сторону, уворачиваясь от черных щупалец. Я бросился к столу и схватил книгу. Пальцы обожгло холодом, и они слегка прилипли к обложке, как если бы я голыми руками коснулся металла на морозе. На обложке замигали алые руны. «Надо разорвать связь», — сказал я, призывая эфирный барьер. Я поставил его между фолиантом и клыком. Прозрачная стена тут же покрылась трещинами, долго не продержится. Однако связь дрогнула. Клык приподнялся с пола и завис в воздухе. Я напряг мышцы и оторвал ладонь от переплета. На пол брызнула кровь, но я даже не почувствовал боли. «Уноси его», — велел Оскару, кивая на артефакт. Феникс подхватил клык, но черная спираль обвила его крыло. Перья почернели, рассыпаясь пеплом. Фамильяр пронзительно вскрикнул и отпрыгнул в сторону, подволакивая раненое крыло. «Не могу. Прости, хозяин». Я выбросил весь накопленный эфир, сжав его в одну тонкую струю. Будто копье, она врезалась в клык и заставила его отскочить в угол. Спираль стала слабее, и я смог отбросить книгу вглубь библиотеки. Оскар подбежал к артефакту, схватил его клювом и исчез. Связь между клыком и книгой не исчезла просто так. От высвобождения энергии случился взрыв. Стол разлетелся на щепки, а меня отбросило на пол. Кажется, я даже на секунду потерял сознание. Когда очнулся, Оскар сидел передо мной, ощипывая обугленное крыло. «Ты в порядке?» – прохрипел я, приподнимаясь. «Да, я же Феникс, для меня сгореть не проблема», – ответил фамильяр. «А ты?» – я посмотрел на ладонь, с которой сорвал лоскут кожи, отрывая ее от обложки. «В порядке, надо убрать книгу в тайник, и больше не позволять ей оказываться в одной комнате с артефактом», — посоветовал Оскар. «Да, пока что». «Что значит пока что?» — испугался Феникс. «То и значит, когда я стану сильнее, мы это обязательно повторим», — решительно произнес я. «Теперь нет сомнений, что эта книга связана с проклятиями. Значит, в ней содержатся запретные знания. Может быть, но я обязан их изучить, чтобы спасти брата. Поэтому не вздумай меня останавливать. Как я могу?» — вздохнул Оскар. «Я буду делать все, что прикажешь, хозяин». Я позвал слуг и попросил убрать беспорядок. Объяснять ничего не стал, а они не стали задавать лишних вопросов. Думаю, прекрасно понимали, что работают на провидца, а не на обычного барона. Снова чувствовал себя обессиленным. Но это была неприятная усталость, как после любовной баталии с Викой. Она была противной, ведь я понимал, что пока мне просто недостает сил и навыков, чтобы разобраться с книгой. Но это не повод сдаваться. Это лишь повод стать сильнее. Аппетита не было. Вместо ужина я просто выпил чашку травяного чая и отправился в кровать, а утром поехал в отделение. Сегодня был важный день. Почему? Потому что вторник. Кретов заранее договорился с начальником отделения, и по всему городу были разбросаны группы быстрого реагирования, снабженные артефактами. Как только мы получим сигнал от одной из помеченных девушек, то к ней немедленно выдвинется полиция. В течение дня мы занимались различной текучкой, но чем ближе становился вечер, тем более сильное напряжение чувствовалось в воздухе. Мы с Кретовым сидели в провидческом отделе, я поглощал энергию, и он тоже медитировал. Мы прождали всю ночь, и без толку. «Похоже, похититель решил затаиться», — проворчал Дмитрий, приглаживая растрепанные волосы. «Он ведь знает, что мы его ищем». «Похоже на то», — кивнул я. «Но он обязательно». В этот момент мое сердце пропустило удар, в груди укололо. Кретов подскочил. «Значит, мы оба это ощутили». «Метко. В машину», — рявкнул Дмитрий, и мы оба побежали по коридору. Прошло секунд 10, не больше. Мы только успели выбежать на улицу. Дмитрий по дороге сотворил плетение, чтобы отследить сработавшую метку. И ощущение вдруг исчезло. «Что за?» Кретов резко остановился. «Ты ее чувствуешь?» «Нет», — ответил я. «Я тоже. Вот дерьмо. Похоже, похититель обнаружил метку и разрушил ее. Либо телепортировал девушку в какое-то место, где не проходит эфирный сигнал». Как только наставник произнес эти слова, меня осенило. Все прочие догадки вдруг слились воедино, и картинка в моей голове окончательно сложилась. Это было похоже на рассвет, который внезапно наступил прямо в моей голове. «Чему ты так рад?» – буркнул Дмитрий. «Поехали», – сказал я, не переставая улыбаться. «Я знаю, кто преступник». Глава 7. Кретов пару секунд смотрел на меня, а потом махнул рукой. «Поехали». Мы выбежали на ночную парковку, сели в автомобиль, и Дмитрий завел мотор. Только после этого он спросил, куда едем. «В поместье графа Сытина. И как можно быстрее, пока он не успел убить очередную жертву». «Сытин?» – нахмурился Дмитрий. «Ты думаешь, это он?» «Не думаю, а точно знаю». «Откуда?» «Поехали, по пути расскажу». Я хлопнул ладонью по приборной панели. «И вызови оперативников или спецназ. Гвардейцы графа могут упереться рогом, а нам нельзя терять время». Кретов включил передачу и выехал с парковки. «Если ты ошибаешься, у нас будут большие проблемы», — проворчал он. «Не ошибаюсь», — уверенно заявил я. Наставник молча кивнул, снял с панели рацию и сказал в нее. «Внимание всем оперативным группам», — говорит провидец. «Всем немедленно отправиться к поместью графа Романа Сытина и дожидаться нас». «Как поняли?» «Группа 1. Приказ принял». «Группа 2. Принято». Все остальные группы тоже отчитались. Лишних вопросов никто не стал задавать. То, что Дмитрий отдал всем приказ, было неудивительно. В сегодняшней операции именно его поставили главным. «Рассказывай», — потребовал он, когда мы выехали на трассу. «С чего бы начать?» Задумчиво произнес я. «Ладно, как я сразу и предположил, девушек похищал фамильяр провидца. Демон Сытина, как ты знаешь, умеет насылать ночные кошмары, а еще он может менять облик. Роман Витальевич показал нам, что он может превращаться в собаку, но кто сказал, что он не может превращаться и в кота? Причем здесь кот?» – пробурчал Кретов. «А ты вспомни, когда мы приехали в квартиру к Ольге Михайловой, рядом с подъездом сидел пушистый черный кот. Потом он терся рядом с твоей машиной. И недавно я видел того же кота неподалеку от отделения. Ну и что?» Когда демон Сытина превратился в собаку, у него остались крылья. У кота они тоже имелись, но были незаметны под густой шерстью. Когда я увидел его рядом с отделением, он убежал и затем каким-то образом попал на крышу. «Хочешь сказать, он взлетел?» – спросил Дмитрий. «Именно», – кивнул я, а затем телепортировался с крыши. Оскар видел такой же эфирный след, как на местах похищений. Наставник свел брови и обогнал медленно едущий грузовик. Встроившись обратно в полосу, он сказал: «Подожди, я помню кота, но у него же не было сильной ауры, потому что он умеет ее скрывать. Разве не очевидно, граф Сытин сделал своего фамильяра гораздо сильнее, чем написано в реестре. У демона появились новые навыки. Как же он это сделал, интересно?» «Очень просто», — ответил я, — «с помощью ритуалов, на которых приносятся в жертву девушки, рожденные в определенный день и обладающие особой аурой. Граф проводит эти похищения именно с той целью, чтобы увеличить свою магическую силу. Вероятно, сначала он принес в жертву каких-то других девушек и провел эксперименты над фамильяром, прежде чем приступил к основному плану». «Увеличить силу?» – протянул Дмитрий. «Когда мы с тобой были у него, он сказал, что никогда не был сильным магом». «Вот именно, и его это очень волновало. Я попросил Полину навести справки, она узнала, что Роман Витальевич давно ищет способы увеличения магического потенциала. Этим многие дворяне занимаются, неудивительно, учитывая угасающий баланс маги. Но у Сытина есть кодекс Умбры, есть демон, который способен насылать кошмары и становиться невидимым для обычных людей. А место, где граф проводит ритуалы, его фамильный склеп, куда он нас не пустил». Кретов крепче сжал руль. «Да, и который окружен магической защитой. Вот почему метка не испускает сигнал, защита вокруг склепа его блокирует», — сказал я. Дмитрий несколько мгновений молча вел машину, а затем надавил на газ и резко ускорился. «Ты прав, черт возьми», — воскликнул он. «Все сходится. Только один момент мне непонятен. Паук, который напал на тебя, тоже был демоном Сытина. Конечно, и крылья у него наверняка имелись, но паук был окружен сильным эфирным полем, благодаря которому сливался с тенями. Я вспомнил, как это чудовище выплыло на меня из темноты, поэтому крылья были не видны. А может, дело еще и в том, что паук был очень большим, а крылья остались прежнего размера. Да, когда он перевоплотился в собаку, крылья были такого же размера, как у демона. Пес бы вряд ли взлетел, а вот кот вполне мог», — согласился Кретов. «Что ж, тогда едем брать Сытина и спасать очередную похищенную девушку», — сказал я. «Думаю, у нас еще есть время». Мы мчались по ночной трассе, обгоняя редкие фуры. Огни города давно остались позади, сменившись черной пеленой леса. Кретов не отпускал педаль газа, словно пытался обогнать саму смерть. Примерно так оно и было, ведь если мы опоздаем, очередная невинная девушка умрет. Поместье Сытина возникло перед нами внезапно, острые шпили ограды вырвались из темноты, будто клыки чудовища. На подъездной дороге уже толпились оперативники в бронежилетах. Машины с мигалками бросали алое зарево на фасад особняка. Полина была среди них, я сразу заметил ее, потому что она была единственной девушкой среди толпы широкоплечих мужчин. При этом нельзя было сказать, что она смотрелась как-то чуждо среди них. С автоматом в руках она выглядела так же естественно, как и остальные. «Прибыли», — Дмитрий резко затормозил, подняв фонтан гравия. «Смотри, гвардия графа уже на ногах». Перед воротами стояло человек 10 в черной униформе с серебряными шевронами. Их капитан, широкоплечий брюнет с шрамом через бровь, преградил путь нашему отряду. «Уверен, что на крыше поместья наверняка сидят снайперы, а где-то может быть еще и резервный отряд. Граф Сытин – обеспеченный человек, и гвардия у него достаточно сильная. Но только это нас не остановит». «Всем привет», – коротко поздоровался, задержавшись взглядом на прекрасных зеленых глазах Реутовой. «Вперед, к поместью. У вас есть план, как проникнуть внутрь?» – спросила Полина и кивнула на вооруженную толпу возле ворот. «Они точно не хотят нас впускать. Разберемся», – улыбнулся я. Кретов согласно кивнул, и мы с ним повели отряд к воротам. «Вы главный?» – капитан гвардейцев шагнул вперед, уставившись почему-то на меня. Его рука легла на кобуру. «Я веду расследование, и ваш граф, главный подозреваемый», — ответил я. «Это частная территория, господа, мы не имеем права вас впустить. И хочу напомнить, что согласно имперским законам мы вправе применить силу при попытке вторжения, в том числе против полиции». Кретов шагнул вперед, демонстративно расстегнув плащ, и ткнул капитану в лицо своим удостоверением. По статье 14 Г. Уложения о магических преступлениях, голос Дмитрия звенел, как натянутая струна. Объявляю поместье зоной экстренного расследования. Мешать значит разделить ответственность с подозреваемым. Гвардеец заколебался, за его спиной зашептались. «В чем вы обвиняете Романа Витальевича?» – спросил капитан. «Вас это не касается». «Пока что», – ответил Кретов, убирая удостоверение. «Если не пропустите нас прямо сейчас, будете объявлены соучастниками, и мы вас арестуем. А если окажете сопротивление при аресте или тем более откроете огонь, сами понимаете, вас ждет пожизненное. Тех, кто выживет», – неожиданно добавила Полина. «А если ваши обвинения окажутся ложными?» – сощурился капитан. «Мы принесем извинения», – с улыбкой ответил я. Взглянув на армаду полицейских стволов, гвардеец плюнул под ноги и отошел в сторону. «Открыть ворота», – приказал он. Полицейский отряд прошел на территорию поместья. «Склеп на северо-востоке», – указал я, – «за прудом, туда, бегом». Мы двинулись через парк, освещая путь фонарями. Ветви старых лип хлестали по лицам, словно пытались остановить. Воздух густел с каждым шагом, пока впереди не закрутились спирали красного эфирного тумана. «Стойте!» – Дмитрий вскинул руку, когда мы вышли на поляну. «Дальше ни шагу!» «Что такое?» – спросила Реутова. «А ты не чувствуешь?» – подал голос один из полицейских. «Здесь капец как жутко! Такое чувство, будто мне к горлу нож приставили!» Остальные согласно закивали. «И я им верил, потому что впереди творилась такая эфирная буря, что она наверняка оказывала сильное влияние на обычных людей. Странно, почему Полина этого не чувствует? Или она настолько храбрая девушка? Это магия, да?» – спросил оперативник. «Да», – кивнул Кретов. «Дальше пойдем только мы с Зориным». Перед склепом, обвитым плющом, бушевал вихрь. Мерцающие спирали сталкивались друг с другом, выбивая искры. Воздух будто загустел и с трудом проникал в легкие. «Не приближайтесь», – сказал Дмитрий полицейским. «Даже если живы останетесь, здоровье потеряете. Окружите склеп, контролируйте обстановку». «Дмитрий Анатольевич, как же вы?» – начала Полина. «Выполнять приказ», – отмахнулся Кретов. Он достал из кармана кольцо с ромбовидным обсидианом, сотворил какое-то плетение, и обсидиан рассыпался в крошку, но при этом создал пульсирующий шар эфира. «Григорий, повторяй за мной, энергию бери отсюда», – Кретов кивнул на шар. «Хорошо», – ответил я. Наставник стал создавать плетение. Оно было сложным, но он делал его достаточно медленно, чтобы я мог повторить. Когда мы одновременно закончили, нас обоих окружили синеватые коконы. Внутри них было холодно, но дышалось легче. Однако на этом дело не закончилось. Дмитрий что-то бормотал, глаза его побелели, будто заполнились молоком. Синеватые прожилки поползли по моей коже, сплетаясь в паутину светящихся рун. Я слышал, что некоторые провидцы используют вербальные заклинания, но впервые видел это воочию. Когда Кретов закончил бормотать заклинание, он с трудом выдохнул и сказал: «Щит продержится минут 10, идем». Эфирный вихрь взревел, когда мы шагнули в эпицентр. Казалось, невидимые клещи сдавили мой череп. Руны на руках вспыхнули ярче, отбрасывая блики на древние стены склепа. Резная дверь с гербом Сытиных, скрипя, приоткрылась. Из щели сочился зеленоватый свет. Перед нами появилась лестница, ведущая глубоко вниз. «Готов?» – Кретов вытащил пистолет. Я кивнул, и мы начали спуск. Наши шаги казались оглушающими в тишине склепа. Когда мы спустились, то пошли по коридору, в стенах которого были ниши, где стояли урны с прахом предков графа Сытина. Серебряные таблички на них мелькали от моего фонарика. «Людмила Сытина, 1789-1812, Федор Сытин, 1795-1831. На саркофагах, покрытых паутиной, замерли каменные лики с пустыми глазницами. Воздух стал тяжелым, как ртуть. «Давление растет», — проговорил Кретов, хотя я и сам это чувствовал. Чем дальше, тем более сильное магическое поле было вокруг. Да уж, Роман Витальевич и правда нарастил свою силу, просто скрывал ее. Гул в ушах нарастал с каждым шагом. Из темноты впереди пробивалось багровое сияние, и слышались слова, произносимые на незнакомом жутком языке. Их острые слоги впивались в мозг, как занозы. «Тесс», — Дмитрий прижался к сырой стене у арочного прохода. «Смотри», — в коридоре парил фамильяр. Черная шерсть сливалась с тенями, лишь крылья, похожие на перепончатые лоскуты, мерцали ядовито-зеленым. Демон кружил перед дверью, из-за которой слышались темные заклинания. Аура демона впечатляла. Она была совсем иной, чем когда мы приходили в поместье Сытина. «Сука, он и правда сильнее, чем должен быть. Обычные пули его не возьмут», – прошептал Кретов. «Я призову Оскара. Хочешь пожертвовать своим фениксом? Эта тварь слишком сильная. Я убью его, а ты обездвижь», – сказал Дмитрий, и ствол его пистолета обвился сизой дымкой эфира. «Демон, кажется, почувствовал нас». Он вздрогнул и резко развернулся. Желтые глаза сузились, из горла вырвался хриплый рык, и в следующий миг он ударил. Волна магии пронеслась по коридору, вздымая пыль и мелкие камни. Мы спрятались за угол, но волна обогнула его и ударила прямо по нам. Защита выдержала, но коконы заискрили. Следующий удар могли бы и не вынести. Фамильяр Сытина взревел и рванул вперед, вытянув когти в сторону Дмитрия. «Давай!» – выкрикнул наставник. «Мое плетение было уже готово. Я выбросил его вперед, и фиолетовые нити опутали демона. На миг он застыл, как муха в янтаре». Грохнул выстрел, в нос ударил запах пороха. Пуля пробила грудь твари, но вместо крови из нее хлынул поток эфира. Демон, порвав мои нити, вцепился когтями в плечо наставника. Дмитрий закричал и выстрелил в упор. Демон взвыл, превращаясь в чистый эфир, и ускользнул в сторону зала. «Ты как?» Я подхватил Кретова, зажимая ладонью его рану. «Пустяки», он вложил пистолет мне в руку. «Давай туда, надо остановить ритуал. Я за тобой». Я выбил дверь плечом и ворвался в зал. На алтаре из черного мрамора лежала обнаженная девушка. Она была без сознания, несмотря на то, что лежала с открытыми глазами. Бледные руки были раскинуты в стороны. Возле тонких надрезов на запястьях кружили эфемеры боли и пульсировали эфирные структуры, такие же алые, как вытекающая кровь. Сытин стоял спиной ко мне, подняв руки в воздух. Вокруг него клубился черный эфирный туман, медленно погружаясь в грудь графа. Слова ритуала звенели, как битое стекло. «Полиция!» — рявкнул я, вскидывая пистолет. Граф обернулся. Его лицо было покрыто паутиной синих вен, глаза были черными, как бездна. Опоздали, его бледные губы растянулись в жуткой улыбке. Рычание за спиной заставило меня отпрыгнуть. Раненый демон вынырнул из тени, когти вонзились в камень там, где секунду назад была моя голова. «Оскар!» — выкрикнул я. «Демон ослаблен, теперь мой фамильяр наверняка сможет с ним справиться». Феникс появился в воздухе с пронзительным криком. Огненный поток ударил по демону, заставляя того отступить. Кретов атаковал Сытина каким-то заклинанием, а тот с легкостью его отразил. Я понял, что выбора нет, нужно стрелять. Но как только направил пистолет на Романа Витальевича, тот выпустил мощный поток эфира. Моя защита лопнула, и я отлетел к стене. Удар выбил из легких весь воздух, перед глазами поплыло. Оскар продолжал биться с демоном, Кретов сражался с графом. Раздался крик Оскара, когда демон вцепился ему в крыло. Сытин рассмеялся, отбросив Кретова ударом невидимой силы. Наставник врезался в стену и со стоном упал на бок. Из его разорванного плеча хлестала кровь, заливая рукав. «Вы не сможете мне помешать», — проревел граф. «Я уже набрал такую силу, что вы ничего не сможете сделать». Эфирная цепь ритуала висела в воздухе. Кровавые нити от запястья девушки сплетались с эфирным шнуром, уходящим в грудь Сытина. И еще один, тонкий как паутина, к фамильяру. И тут я понял, что надо делать. Глава 8. Брать эфир из окружения было нельзя, он был слишком темным и агрессивным. Я опасался пускать такую энергию в свою душу. Она может изменить меня до неузнаваемости, сделать меня таким же, как Сытин. Ведь стоит один раз попробовать, и желание повторить будет преследовать пуще, чем наркотическая зависимость. Не просто же так эта магия находится под запретом. Поэтому я выпустил накопленный эфир, создал из него жгут и схватился за кровавую нить, которая тянулась к фамильяру. По моему жгуту понеслась энергия, точно электричество, и ударила в самую мою душу. Я невольно дернулся, перед глазами на миг потемнело, а сердце онемело, пропустив несколько ударов. Стиснул зубы и предпринял вторую попытку, с тем же результатом. Внезапно девушка на алтаре застонала и выгнулась. На ее животе вспыхнула золотая эфирная структура. Ритуал подходил к концу. Сытин захохотал, с легкостью отражая очередную попытку атаки от Кретова. «Лежать, полицейские шавки!» – проревел он, и магическое давление многократно усилилось. Кровь гудела в висках, будто пыталась вырваться из черепа. Я снова создал жгут из эфира, чувствуя, как темная энергия ритуала пожирает его, словно кислота. «Не выйдет, мальчик», — Сытин щелкнул пальцами, и фамильяр вырвался из схватки с Оскаром. Демон встал между мной и алтарем, расправив крылья. Его шерсть теперь переливалась цветами гниющей плоти, глаза стали абсолютно черными, как у самого графа. Обессиленный феникс сел на пол. Он был ранен, но все еще мог сражаться и вопросительно глянул на меня. Я подал короткий жест рукой, мол, подожди секунду. Мой взгляд не отрывался от демона. Я видел связь между ним и ритуалом, но мне казалось, будто что-то упускаю. Напряг эфирное зрение как можно сильнее и вдруг понял. Сердце. Сквозь дыру, оставленную пулей Кретова, виднелось быстро бьющееся сердце демона. Оно напоминало покрытый прожилками камень. Именно к нему вела кроваво-красная нить. Мой собственный эфир не может противостоять темной силе ритуала. Значит, остается лишь один вариант – использовать магию графа против него самого. Поглощать темную силу – не лучшая затея, но если я этого не сделаю, погибнет и девушка на алтаре, и мы с Дмитрием. Я должен рискнуть, а потом приложить все усилия, чтобы справиться с последствиями. «Оскар, свет!» – выкрикнул я. Феникс взмыл к потолку, осыпав зал огненным дождем. Демон зашипел, закрываясь крыльями. Сытин зажмурился. Мгновения хватило. Я сосредоточился и вобрал в себя столько окружающей энергии, столько смог. Она наполнила холодом каждую клеточку тела, попыталась пробраться в мозг. На миг мне показалось, что состояние близко к эйфории, что с этой магией я абсолютно всесилен. Но это был обман. Так тьма пыталась подчинить меня самого. Не стал задерживать ее внутри себя и тут же выпустил наружу. Хотя желание оставить ее себе было велико. Вместо жгута я создал из эфира копье с зазубренным наконечником и швырнул его прямо в сердце демона. «Нет!» – заорал Роман Витальевич, но было поздно. Копье вонзилось в кристалл, нить оборвалась, и вся цепь ритуала потеряла структуру, став красно-черным месивом. На миг все замерло. Потом фамильяр графа взвыл так, что мои уши пронзила острая боль. Его аура завибрировала, а тело потеряло форму, точно это был плавящийся воск. «Что ты наделал?» Сытин схватился за голову, из его ноздрей потекли алые струйки. Демон медленно повернулся к хозяину. Черты его морды поплыли, превратившись в безликую массу. «Стой!» Сытин отступил к алтарю, судорожно чертя в воздухе защитные символы. «Я твой хозяин!» «Назад, Дагор!» Фамильяр бросился на графа. Они оба рухнули на пол, сцепившись в клубке из когтей, клыков и заклинаний. Расколотый кристалл в груди твари треснул, изливая в графа потоки чужой памяти, и теперь из его ран хлестала черная кровь. Похоже, порванная связь не только свела демона с ума, но и лишила его большей части сил. Роман Витальевич остался на полу, покрытый кровью, своей и фамильяра. Демон взлетел. «Оскар, добей его!» — приказал я. Феникс спикировал, выставив лапы с когтями, которые в момент перед ударом налились светом. Несколько мгновений борьбы, и Оскар отлетел, сжимая в лапах сердце демона. Раздался треск, и осколки кристалла полетели на пол, превращаясь в воздухе в пыль. Фамильяр взорвался волной гниющей плоти, обдав стены слизью. Сытин, истекая кровью из разорванного горла, полз к алтарю. «Мое», он протянул руку к девушке, которая застыла без движения. «Моя сила». Рука его упала на пол, и Роман Витальевич замер навеки. Давление спало, оставив в ушах низкий гул. Я прислонился к стене, наблюдая, как Дмитрий медленно поднимается с пола, зажимая рану на плече второй рукой. «Как вы?» – спросил он. «В порядке», – отмахнулся я. Феникс только молча кивнул и посмотрел на меня. «Прошлый хозяин столько не дрался». «Это что, упрек?» – спросил я. «Ни в коем случае. Просто моя форма не позволяет мимикой передать все то, что хотелось бы. Наоборот, я рад помогать тебе в бою, хозяин. Хотя некоторые схватки могли бы быть и полегче», — Оскар посмотрел на порванное демоном крыло. «В борьбе с сильными противниками сам становишься сильнее», — пожал плечами я. «Возвращайся в поместье и восстанавливайся». Феникс кивнул и исчез. «Она жива?» — Кретов кивнул на девушку. Я подошел к ней, пощупал пульс и наклонился к бледным приоткрытым губам. Дышит. Золотая структура на ее животе медленно гасла. Я снял с себя куртку и прикрыл ее наготу, после чего устало сел на пол, прислонившись к алтарю. «Успели?» Кретов плюхнулся рядом и снял шляпу. «Черт, я слишком стар для подобного». Мы оба смотрели, как последние нити ритуала растворяются в воздухе. Дмитрий глянул на свое плечо и покачал головой, а затем, скрипя зубами, наложил на него плетение, которое должно было остановить кровь. «Надо вызвать скорую», — сказал я и достал из кармана телефон. «Со мной все нормально, бывало и похуже. Она не только тебе нужна», — ответил я, имея в виду девушку. «Блин, здесь связь не ловит, надо идти наверх». «Надо», — согласился Кретов. «Давай еще пару минут дух переведем, заодно расскажешь мне, как ты смог одолеть подонков». «В смысле, я просто разорвал связь между фамильяром и структурой ритуала. Как ты понял, что это надо сделать?» «Фамильяр был не просто сообщником графа», — ответил я. «Он каким-то образом был связан с ритуалом, возможно, помогал устанавливать контакт с эфиром или что-то в этом роде. Я заметил тонкую связь между ними и подумал, что если ее оборвать, ритуал не сработает, и Сытин получит мощный откат, который его оглушит. Но вышло слегка по-другому». «Получилось весьма эффектно», — кивнул Кретов. «Но как ты разглядел эту связь? Я вот ее не увидел». «Ну, наверное, мой уровень видения немного подрос», — улыбнулся я. «Немного? Да ты, похоже, видишь некоторые вещи получше меня», — проворчал Дмитрий. Тут из коридора раздались быстрые шаги, и через несколько секунд в комнату ворвались оперативники во главе с Полиной. «Вы что здесь делаете?» — строго спросил Кретов. «Я же сказал остаться снаружи и контролировать обстановку. Там есть люди», — ответила Реутова. «Определяющий артефакт показал, что магическое давление исчезло. Было два варианта. Либо вы взяли преступника, либо он успешно закончил ритуал. А похоже, что ни то, ни другое», — хмыкнул полицейский, глядя на труп Сытина, под которым расплылась лужа крови. «Кто его так?» «Собственный фамильяр», — ответил я. «Вызовите врача. Дмитрию и девушке нужна помощь». «Я в порядке», — отмахнулся Кретов. «Дмитрий Анатольевич, вы ранены», — нахмурилась Полина. «Надо хотя бы рану обработать». Вручив автомат ближайшему оперативнику, она достала из поясной сумки обеззараживающее средство и бинт. Я помог ей снять с Дмитрия плащ и рубашку. Неожиданно на впалой старческой груди я заметил татуировку, бараний череп и пентаграмма, окруженные оккультными символами. «Не спрашивай», — пробурчал Кретов, заметив мой интерес. «Ошибки молодости. Это же не просто татуировка», — сказал я, и это был не вопрос. Ответ все тот же. «Ошибки молодости. Никаких вопросов. Понял, я предпочел промолчать. Ладно, сейчас не буду спрашивать, но потом обязательно. Судя по символам, это что-то связанное с запретными искусствами. Неужели в былые годы мой наставник увлекался темной магией? Интересно, не связана ли с этим история о его жене, которую он отказался мне поведать? Похоже, у Кретова гораздо больше секретов, чем я думал. На следующий день в наше отделение приехал генерал Герц. Да, тот самый, который собирался вытурить меня из полиции. В этот раз он прибыл совершенно с другой целью. Меня, Полину и Дмитрия пригласили в кабинет начальника отделения для награждения. Реутова надела парадную форму, в которой смотрелась очень эффектно. Но гораздо больше меня поразило то, что Кретов тоже нацепил полицейский китель и даже расчесался и подстриг бороду. «Тебя не узнать», — усмехнулся я, увидев его. «Ты что, решил прихорошиться для генерала?» «Плевал я на генерала», пробурчал Дмитрий, поправляя перевязь, на которой висела его рука. «Просто если медаль дадут, не на плащ же ее вешать, тем более его зашить теперь надо. Гребаный демон, вам бы тоже не помешало одеться соответственно случаю, барон», — холодно сказала Полина. «А что не так?» Я посмотрел на свою белую рубашку и джинсы. «Вполне по случаю, по-моему. Формы-то у меня нет. Скоро будет», — Кретов хлопнул меня по плечу, и мы вошли в кабинет. Начальник нашего отделения и генерал сидели за столом, что-то негромко обсуждая. При виде нас они сразу же замолчали. Михаил Романович Герц встал, поправил китель и сказал: «Проходите, рад видеть всех вас». При этом он смотрел на Полину, которой явно не нравилось внимание генерала. Она встала поближе ко мне и как бы невзначай коснулась теплыми пальцами моей руки. Этот жест не укрылся от Герца, и он сразу же нахмурился, но быстро взял себя в руки. «Предлагаю обойтись без долгих вступлений. Московская полиция гордится тем, что вы сумели отыскать преступника и предотвратить дальнейшие похищения. Кстати, родители спасенной вами девушки просили передать благодарность, но об этом чуть позже». Михаил Романович сделал небольшую паузу. «Следователь Кретов, здесь я», — буркнул Дмитрий. «За высокий профессионализм и самоотверженность вы награждаетесь медалью за смелость во имя спасения». Генерал взял со стола бархатную коробочку, подошел к Кретову и приколол медаль ему на грудь. «Поздравляю, спасибо, внуку покажу, он порадуется. Под этой фразой явно подразумевалось что-то вроде «плевать я хотел на ваши награды». Герц приподнял бровь, но ничего не сказал. Перевел взгляд на Полину и произнес: «Капитан Реутова, я...» По уставному откликнулась девушка. «Вам выносится устная благодарность за помощь в раскрытии дела», с нескрываемым злорадством проговорил Михаил Романович. «Служу Российской империи», невозмутимо ответила Реутова, хотя я заметил, как недобро блеснули ее глаза. Рядом с ней даже ненадолго возник эфемер гнева, но почти сразу исчез. Видимо, Полина быстро взяла свои эмоции под контроль, а генерал, оказывается, мелочный тип. Девушка отринула его ухаживание и даже специально злит, проявляя показные знаки внимания ко мне. И вот таким образом Герц решил на ней отыграться. Подло. Помощник полицейского провидца, барон Зорин, Михаил Романович повернулся ко мне. Я молча встретился с ним взглядом и ничего не ответил. Между нами было что-то вроде пари, и я в нем выиграл. Хочет генерал или нет, сейчас ему придется прилюдно признать поражение. Хотя он, конечно, сделал все, чтобы это признание стало как можно менее публичным. Ведь обычно награды вручались при собрании всего отдела. Ваш посильный вклад в расследование также заслуживает уважения. Начал было Герц, но Полина сразу же его перебила. Посильный вклад, если бы не барон, мы бы никогда не нашли преступника. Подтверждаю, пробурчал Кретов. Именно Григорий Александрович сделал главные выводы и приложил наибольшие усилия. Начальник отдела за спиной генерала с трудом подавил улыбку и кивнул, глядя на нас. А Михаил Романович, наоборот, помрачнел и сказал, почти не разжимая губ: «Что ж, как скажете. Барон Зорин в любом случае показал себя достойно. Вот приказ», генерал взял со стола папку и раскрыл ее. «С этого дня, Григорий Александрович, вы назначаетесь полноправным полицейским провидцем. Удостоверение получите в отделе кадров, форму и табельное оружие в арсенале». «Служу Российской империи», кивнул я. Герц захлопнул папку, швырнул ее на стол и, даже не попрощавшись, вышел из комнаты. Наш начальник поспешил за ним, на ходу прошептав: «Молодцы, горжусь». Кретов усмехнулся и протянул мне руку. «Молодец, ученик, теперь мы с тобой оба настоящие полицейские провидцы». «Спасибо, наставник», я крепко пожал его сухую ладонь. «Поздравляю, барон», холодно сказала Полина. «И это все, может, поцелуй хотя бы?» Улыбнулся я. На щеки Реутовой хлынул румянец. «Что вы себе позволяете?» Возмутилась она. «А что такого? Я спас тебя на крыше, да и вообще, мы нравимся друг другу. Глупо это отрицать. Вы, ты, нахал, а еще дворянин, называется». Полина резко развернулась и, возмущенно стуча каблуками, вылетела из кабинета. Кретов коротко рассмеялся, глядя ей вслед, и подмигнул. «А ты молодец, Григорий. Беру свои слова назад, похоже, тебе удалось покорить нашу неприступную красотку. Еще не до конца, но ты на верном пути. Все впереди», улыбнулся я. «Ну что, как насчет отметить? Хочешь в чертяку?» «Очень хочу». «Тогда поехали. Я все равно на восстановлении», Дмитрий поправил перевязь. «А у тебя выходной. Мы в любом случае заслужили праздник. Поехали, я угощаю. Только не вздумай снова заигрывать с Жанной. Это она со мной заигрывает, а не я с ней. Но у меня в любом случае другие планы», сказал я, хлопая наставника по здоровому плечу. «Перед тем, как отправиться в бар, я прошелся по отделению и сделал все необходимое. Мне выдали удостоверение, пистолет с двумя запасными магазинами и полицейскую форму. Носить форму я вряд ли буду, у провидцев на этот счет есть послабление, как и у оперуполномоченных. Но если подвернется повод покрасоваться в кителе, то почему бы и нет?» «Доволен?» – спросил Кретов, когда я вошел в наш кабинет. Наставник уже успел переодеться в свою обычную одежду, разве что вместо плаща на нем была кожаная куртка, не менее потертая, чем плащ. «Еще бы», — ответил я, похлопывая по кобуре с пистолетом. «Хорошо, ну, поехали». За руль сегодня сел я. Дмитрию по понятным причинам было неудобно вести машину. «Можно задать вопрос?» — спросил я, когда мы остановились на светофоре. «Если он связан с моей татуировкой или моей женой, то нельзя», — проворчал Кретов. «Какой ты прозорливый, я вообще-то провидец, а еще не дурак. Слушай, Григорий», — наставник повернулся ко мне, — «не подумай, что я тебе не доверяю, но есть вещи, которыми я ни с кем не хочу делиться». «Понимаю, у меня тоже есть такие вещи», — сказал я. «Интересно, как бы Кретов отреагировал, если бы я рассказал, что уже прожил целую жизнь в другом мире. Хотя почему-то мне кажется, он бы даже не слишком удивился. Вот и давай не будем об этом, Дмитрий отвернулся. Хорошо, не будем, пожал плечами я, но про себя добавил пока не будем. Каждый имеет право хранить свои тайны, но почему-то меня не отпускает ощущение, что тайны Кретова каким-то образом могут быть связаны с чем-то большим, а интуиции я привык доверять. Добравшись до бара провидцев, мы спустились вниз. На сей раз Рок не стал выделываться и даже пропуск не спросил. «Молодцы, что этого ублюдка поймали», – неожиданно сказал он. «Возьмите по коктейлю за мой счет». «Спасибо, здоровяк», – сказал я. «Так мы и сделаем». Мы расположились за любимым столиком Кретова и взяли по черному клинку. Молча чокнулись и залпом выпили. Коктейль обжег мое горло остротой и ледяным холодом еще сильнее, чем в прошлый раз. Не успел я вытереть выступившие слезы, как к нашему столику вдруг подошел мужчина в дорогом костюме. В руке он держал квадратный бокал с виски, а в его серых как сталь глазах читалась враждебность. «Вам чем-то помочь?» – спросил Кретов. «Вы мне ничем не поможете», – ответил мужчина и без приглашения сел рядом со мной. «А вот с бароном Зориным нам есть о чем поговорить». «Может, и есть. Для начала представьтесь», — сказал я. «Барон Владимир Волков, сын провидца, который умер в тюрьме из-за вас. Глава 9. Примите мои соболезнования», — произнес я. «Я не знал, что ваш отец скончался. Вы даже не знали?» — хмыкнул Волков и сделал глоток виски. «А он, между прочим, страдал и умер в бетонной коробке, будто бездомный пес. С преступниками такое случается», — заметил Кретов. И Владимир бросил на него яростный взгляд. «Мой отец не заслужил подобной смерти», – процедил он. «Это как посмотреть», – пожал плечами Дмитрий. «Как угодно, он был благородным человеком и хорошим отцом. Смерть в тюрьме – это бесчестие для него и всего нашего рода», – Волков снова посмотрел на меня. «Вы что, обвиняете меня в смерти отца?» – совершенно искренне удивился я. «А ничего, что ваш отец убил моего?» Это, случайно, не стало бесчестием для рода Волковых, дворяне всегда убивали друг друга, это закон жизни, если хотите, даже среди благородных выживает сильнейший, или подлейший, усмехнулся Кретов. Ваш отец убил прошлого барона Зорина из-под тишка, а не в честной дуэли, или вы не видите разницы? Волков сжал стакан так, что у него побелели пальцы. Прежде чем ответить, он медленно допил виски и поставил пустой стакан, звякнули кубики льда. Такие же холодные, как взгляд Владимира. «Думаю, вы не станете отрицать», – произнес он, глядя сквозь стол, что для дворянина подобная смерть – унижение. «Вполне заслуженное», – фыркнул Кретов, откидываясь на диване. Между ними будто повисла натянутая струна, которая в любой момент могла лопнуть. «Мне не нравилось то, что Волков так бесцеремонно к нам подсел и начал предъявлять какие-то претензии, но до дуэли я это дело доводить не хотел». «Мне и одной хватит. С радостью послал бы его куда подальше, но не хотел испортить вечер. Давайте помянем наших отцов», — сказал я, подавая знак официантке. «Думаю, они оба были достойными людьми, но, как и все люди, допускали ошибки. Так я хотел сгладить назревающий конфликт. Понятно, что он полностью не исчерпается, но так я хотя бы успею подготовиться к последствиям». Владимир молча кивнул, отворачиваясь от моего наставника. Официантка принесла нам 3 черных клинка. Мы выпили, не чокаясь, и затем я спросил: «Так я могу вам чем-то помочь, барон?» «Думаю, нет», — ответил Волков, рассеянно покручивая в руках пустую стопку. «Тогда ответьте на вопрос, который я уже задавал. Вы обвиняете меня в смерти отца?» Владимир искоса посмотрел на меня и приподнял уголки губ. «Ни в коем случае, ваше благородие. Я просто увидел вас и не смог не подойти. Считайте, что я просто хотел поделиться болью и разделяю вашу, хотя, насколько мне известно, вы совсем не знали своего отца». «Не знал. Только это не значит, будто я готов простить его убийство. Как и я вряд ли смогу простить смерть своего», — Владимир поднял глаза к потолку. «Только кого же мне в ней винить? Прошу простить, господа, больше не буду вас отвлекать, ваши следующие напитки за мой счет». С этими словами барон Волков поднялся и направился к выходу, по дороге всучив официантке несколько купюр. Мы с Кретовым оба смотрели ему вслед, и Дмитрий покачал головой. «Будь осторожен, Григорий, мне кажется, этот парень что-то задумал». «Да, мне тоже, но если бы он хотел мне отомстить, то вряд ли стал бы подходить. Как знать, если ты не в курсе, то благородные часто улыбаются в лицо, а за спиной прячут наточенные ножи», – пробурчал мой наставник. «Знаю, к сожалению, так поступают не только благородные», – вздохнул я. Владимир Волков находился будто в трансе. Медленно поднявшись по ступенькам, он вышел на улицу и вдохнул прохладный ночной воздух. Через дорогу его ждала машина с водителем, но барон пошел в другую сторону. Он брел, сам не зная куда. В голове раз за разом звучала собственная фраза: «Только кого же мне в ней винить? Ведь и правда, кого? Отец сам виноват, что поддался на уговоры Николая Зорина и согласился убить барона. Его никто не заставлял. И новый барон Зорин никак не причастен к смерти Андрея Волкова, если не считать того, что он вывел его на чистую воду. Будь Владимир на месте Григория, разве он не поступил бы так же?» «Конечно, поступил бы», – пробурчал он себе под нос. «Ну и что тогда? Какой смысл вместе? Зачем пытаться разрушить жизнь того, кто всего лишь поступил по справедливости?» Волков остановился посреди тротуара и посмотрел на небо. Луна сегодня была полная и светила ярко. Но она, конечно, не могла дать ответа на его вопрос. «Это ведь твоя вина, отец», – стиснув зубы, процедил Владимир. «Это ты пошел на преступление и опозорил наш род, а затем нанес окончательный удар, сдохнув в тюрьме. Как ты мог так поступить?» «Да, ты был хорошим отцом, но как барон и глава рода, потерпел полный крах». С трудом сглотнув вставший в горле комок, Волков опустил голову. Перед ним была плохо освещенная узкая улочка, на которой не было ни единого пешехода. Он здесь один, и только ему решать, в какую сторону направиться. Зорин, может быть, и не виновен в том позоре, что лег на честь Волковых. Но оставить это просто так тоже нельзя. Месть – единственный выход. Только так Владимир может искупить вину своего отца перед духами предков. Значит, выбора нет. План будет исполнен. Да он, собственно, уже начал исполняться. Осталось только задавить сомнения и довести дело до конца. Мы с Дмитрием просидели в баре до полуночи, а затем отправились по домам. Я отключил будильник и решил позволить себе выспаться. После завершения сложного дела нужно как следует отдохнуть. Дел у меня, конечно, еще по горло. Обучение забрасывать нельзя, особенно учитывая мои успехи. В разгадке тайны проклятия Сергея и теневых странников я ни капельки не продвинулся. Да и в полиции теперь наверняка будет еще больше работы, раз я стал полноценным полицейским провидцем. Раздевшись, я положил удостоверение и пистолет в ящик тумбочки. Приятно. Не само наличие этих предметов, а то, что я буквально завоевал их кровью. В склепе Сытина мы с Дмитрием оба были на краю гибели. Выспаться мне, к сожалению, не удалось. В 9 раздался стук в дверь. Я решил проигнорировать его и перевернулся на другой бок, но стук повторялся снова и снова, становясь все настойчивее. «Ваше благородие», — донесся до меня голос дворецкого. «К вам важный посетитель». «Кто?» — спросил я, не открывая глаз и не поднимая головы с подушки. «Секундант князя Морозова». «Ох, черт, мне же еще предстоит провидческая дуэль с князем. Признаться, я о ней даже забыл». «Ну, это не страшно. Дуэль так дуэль. Морально я к ней готов, а подготовиться так сказать, техническом плане, тоже не проблема. Тем более я и сам горел желанием наказать князя Морозова за то, что он вздумал создавать проблемы моей фирме». «Скажи, я скоро спущусь», — сказал я, вставая. «Хорошо, ваше благородие», — ответил из-за двери дворецкий, и до меня донеслись его удаляющиеся шаги. Я не спеша принял душ, оделся и насладился видом из окна. День сегодня был солнечным, а на заднем дворе я увидел Виктора и Сергея. Парни по очереди работали с боксерским мешком и, кажется, даже смеялись. Рад видеть, что они все-таки подружились. Или, по крайней мере, уже не смотрят друг на друга волками. Когда я спустился в гостиную, то увидел сидящего в кресле молодого мужчину в круглых очках и ярко-желтом пиджаке. Его брюки при этом были цвета весеннего неба, а остроносые туфли – красными, как сигнал светофора. Любопытный вкус в одежде. Не думал, что князь пришлет ко мне того, кто одевается подобно клоуну. Мужчина демонстративно поморщился и взглянул на наручные часы. «Да, я знаю, что заставил тебя ждать, и сделал это специально. Потому что, несмотря на оскорбление Морозова, я дворянин, и не обязан бежать, спотыкаясь. Доброе утро», — сказал я, проходя в зал и усаживаясь напротив гостя. «Сегодня что, какой-то праздник?» «Доброе утро, ваше благородие», — мужчина встал и поклонился. «Праздник, вы так торжественно выглядите. Вас не устраивает мой образ? Не хочу оскорбить, но для того, кто прибыл обсуждать условия дуэли, «Вы одеты слишком», — я щелкнул пальцами, подбирая слово, весело. «Ладно, не суть, как вас зовут?» «Денис Радковский, ваше благородие». «Рад знакомству», — сдержанно ответил секундант и сел обратно в кресло. «Взаимно. Итак, приступим. Ваш господин бросил мне вызов, назначил тип и время дуэли. Насколько мне помнится, она должна состояться завтра». «Все верно», — кивнул Денис и взял со стола кожаную папку, на которой был вытеснен герб рода Морозовых. «Как у отвечающей стороны, у вас есть право выбрать условия дуэли, и я в них весьма ограничен, ведь дуэль провидческая», — заметил я. «Отнюдь. Вы точно так же вольны использовать холодное или огнестрельное оружие, либо выбрать поединок исключительно на магии», — сказал Денис, аккуратно доставая из папки листы бумаги и складывая рядом. «Однако прежде я обязан спросить, не хотите ли отказаться от дуэли и принести публичные извинения? Савелия Петровича это бы вполне удовлетворило». «Ни в коем случае. Ваш князь не только совершил противоправные и враждебные действия против моего рода, он также оскорбил меня. Будет дуэль». «Хорошо», — невозмутимо кивнул секундант. «Итак, ваши условия?» «Здесь мне предстояло немного подумать. Я знал, что Морозов довольно сильный провидец. Да, его потенциал совершенно точно ниже моего, зато у него гораздо больше опыта и плетений в арсенале. По сути, какое бы оружие я ни выбрал, у него будет преимущество. Ведь даже со шпагами в руках мы будем иметь право использовать магию. Провидческая дуэль это подразумевает. Насколько он хороший стрелок или фехтовальщик, я понятия не имел. Поэтому решил не рисковать. Только магия, сказал я. Уверены? Денис посмотрел на меня поверх очков. Давайте без глупых вопросов. Если я что-то сказал, значит, уверен в этом. Прошу простить, опуская взгляд, сказал секундант и принялся писать что-то в листе. Кто будет вашим секундантом? Я еще не решил. Это нужно сделать сейчас? Да. Его подпись необходима на предварительном протоколе поединка. Блин, кто бы мог подумать, что дуэль – это столько формальностей. Когда мы договорились сражаться с Костей, все прошло по-семейному просто. Тогда моим секундантом будет Дмитрий Анатольевич Кретов, полицейский провидец, уверен, он не откажет. За подписью придется заехать в отделение полиции. Можем съездить вместе, я как раз не против увидеться с наставником. На лице Дениса промелькнуло недовольство, но спорить он не стал и продолжил заполнять документ. Мы утвердили еще несколько деталей, включая точное время и место поединка. Дуэль состоится завтра в 7:30 утра, на нейтральной и безлюдной территории за городом. Что ж, это все, поставив последнюю точку, сказал секундант Морозова. Прошу, распишитесь здесь. Он протянул мне ручку, но я не стал ее брать. Сначала взял документ и внимательно прочитал его, чтобы убедиться, что здесь написано именно то, что мы обсуждали. Только после этого оставил автограф на предварительном протоколе и встал, готовый ехать в отделение. Конечно, ваше благородие. Только, если позволите, я бы хотел посетить уборную, ответил Денис. Пожалуйста, буду ждать вас на крыльце, кивнул я и отправился наружу. Когда я вышел на улицу, то с удивлением заметил стоящий на парковке блестящий черный внедорожник. На нем даже номеров не было, а сиденья и колесные диски были затянуты пленкой. Совсем новая машина, как будто только что из салона. Неужто кто-то из Зориных позволил себе такую покупку? Наши финансовые дела немного выправились, но вряд ли настолько, чтобы покупать дорогие тачки. А это явно дорогая. На удачу, дворецкий как раз вышел из дома, и я остановил его. «Чья это машина?» — спросил, указывая на сияющий под солнцем внедорожник. «Ваша, Григорий Александрович. Но я не приказывал покупать автомобиль. Вы что, не в курсе?» Дворецкий поднял брови. «Это подарок от семьи Ярославцевых. Та девушка, которую вы спасли в склепе графа Сытина, оказалась из богатой семьи. Вот оно что», — протянул я. «Действительно, ведь генерал Герц тоже упоминал вчера о том, что родственники спасенной желают нас отблагодарить. Интересно, Кретову и Полине тоже подарили машины? Интересно, почему автомобиль не передали лично мне? Наверняка, чтобы я не смог отказаться, а я бы и не стал. Машина очень хороша. Вам понадобится водитель?» — спросил дворецкий. «Пока нет. Хочу сам опробовать эту малышку», — не сдерживая улыбку, ответил я. Секундант Морозова прибыл на машине, на такси, ваше благородие. «Отлично», — моя улыбка стала чуть более зловещей. Когда Денис вышел на улицу, я пригласил его в свой новый автомобиль, а затем прокатил с ветерком. Бедняга всю дорогу то краснел, то бледнел и крепко стискивал ручку под потолком. Когда мы доехали до отделения, он облегченно выдохнул и малиновым платком вытер пот со лба. «Вы всегда водите так агрессивно, барон?» – спросил он. «Не только вожу», – сказал я, намекая, что завтра утром буду сражаться не менее яростно. «Идемте». На парковке, где стояли машины сотрудников, я заметил два таких же внедорожника, как у меня. Один был черным, другой – белым. Значит, ярославцевы и правда расщедрились на машины для всех основных участников расследования. При этом лично встречаться они не пожелали и даже записки никакой не оставили. Немного странно. Хотя, возможно, они просто постеснялись. Все-таки они хоть и богатые, но простолюдины, а я дворянин. Надо будет самому отыскать их номер телефона и поблагодарить за подарок. Машина мне пригодится. Несмотря на ранение, Кретов был в отделении и занимался бумажной работой. Сидел за своим ноутбуком и одним пальцем тыкал в клавиши, что-то недовольно бурча под нос. «Доброе утро», — сказал я, входя. «Знакомься, это Денис Радковский, секундант графа Морозова».